На днях южнокорейские власти как никогда активно выступают за какое-то укрепление союзнических отношений с США, заявили 17 августа представители Совета национального примирения. Нынешний южнокорейский правитель союзнических отношений США, заявили 17 августа представители Совета национального примирения. Нынешний южнокорейский правитель с одной стороны заявляет, что мир – это настоящая стратегия для выживания и первейшие государственные интересы, и что готов предотвратить войну всевозможными усилиями, а с другой стороны выступает за сохранение полной готовности на основе надежных союзнических отношений между Южной Кореей и США. Не остаются в долгу представители резиденции Чунваде и Министерства иностранных дел, которые выступают за укрепление тесной координации действий между Южной Кореей и США. Они даже заявляют, что опасность северокорейской провокации вышла за пределы, а также требует от нас немедленно прекратить ее. Консервативным оппозиционным партиям сочувствует даже правящая демократическая партия ТУПРО, представители которой заявляют, что нажим на Северную Корею и южнокорейско-американская координация действий является уместными и неизбежными мерами. Они даже выступают за укрепление союзнических отношений с США на основе ориентации на расширенные силы сдерживания США. В частности, министр обороны Сон Ён Му и другие представители южнокорейской большины называют наши заявления о возможном обстреле окрестностей острова Гуам серьезным вызовом южнокорейско-американскому союзу и твердят, что предупреждают нас не испытать и неправильно расценить волю южнокорейско-американского союза, что в случае провокации Северной Кореи натолкнется на сильное и решительное реагирование южнокорейско-американского союза. Это глупость и невежество тех, кто не разбирается в том, как развивается ситуация и какое сильное негодование вызывает их действия у народа. Южнокорейско-американский союз, по сути, является агрессивным военным альянсом, в котором Южная Корея будет играть роль ударника в осуществлении американской стратегии глобального господства. Цель этих союзнических отношений заключается в том, чтобы развязать войну против соотечественников Северной Кореи. Недавно американский президент Трамп заявил, что его не интересует судьба корейцев, что его вполне устраивает защита безопасности США. Его слова догола обнажили обманчивую и подлую природу союзнических отношений между Южной Кореей и США, о чем представители южнокорейских властей любят часто говорить. Дело в том, что южнокорейский правитель, который избран в результате всенародной акции со свечами, все еще не пришел в себя и ратует только за укрепление союзнических отношений между Южной Кореей и США. Если южнокорейские власти будут дальше покорно идти по стопам США в игнорировании требований южнокорейских жителей и всей нации, стараясь не портить настроение США, то им не избежать самой суровой кары от имени истории, подчеркнул представитель Совета национального примирения.